Моя жизнь — это мультики про дураков. И мне хочется выключить остычу тело, но пульт целов, а не он. Где-то в диване я шарю рукой его грузное тело, глаза покрываются корочкой хлеба, и чувства, как будто жуешь полотенце. Герои пусты, интриги нелепы, мне неинтересно. Но эти оборванцы, они со мной, я не быть кем угодно, но не собой. Только не собой. Я забытую глаза вину и пойду гулять, плакать, смеяться и танцевать. Буду танцевать, но эти оборванцы, они со мной. И я никакой. Быть кем угодно, но не собой. Только не собой. Я забытую глаза вину и пойду гулять, плакать, смеяться и танцевать. Моя жизнь — это мультики про дураков, про дрянных обитателей маленьких кухонь. Скрипит карусель бесполезных работ, прокисшие хрущевки кропалит братуха. Веселых таблеток пустая обойма, дурацкое тело в пакете белья, смешная записка на рыжей обойне. Это был я, это был я. Отовсюду из споротых стен дурацкого города Н глядит автор или гофрен на мое лицо карандашной сепи. Я персонаж второй степени, мутно, будто каплю с батареи. На ложечке акварель под раскаты удушливой музыки я иду ненужный, самому себе ты засыпаю, лениво пялишь любую рожу телека в океане под одеяльником. Поправляешь трусы неделька, я все вижу. Я кричу тебе: убей автора, убей автора, убей автора. Но ты гасишь меня до завтра. Абракадабра, абракадабра. Я никакой. Кем угодно, но не собой. Только не собой. Я забытую глаза вину и пойду гулять, плакать, смеяться.